Глава 10. Я узнала о командировке Игоря случайно, услышала его телефонный разговор с партнером в понедельник утром. В четверг вылетаю, 2 дня переговоров, да, до субботы. Сердце ёкнуло, но я продолжала делать вид, что читаю журнал для беременных, изучая статью о правильном питании на 2-м триместре. «Командировка?» – спросила я, когда он закончил разговор. «Да, в четверг. Важные переговоры». Игорь налил себе кофе, не поднимая глаз. «Ты справишься? Марина Васильевна будет рядом». «Конечно», — кивнула я, стараясь сохранить равнодушный тон. «Сколько дней?» «До субботы. Может, до воскресенья, если все затянется». Внутри все пело от надежды, но я осторожно придвинула к себе чашку с травяным чаем и продолжила изображать покорную беременную жену, которой не особенно интересны дела мужа. 3 дня на подготовку. 3 дня, чтобы все спланировать и не допустить ошибок. Во вторник, во время нашей обычной прогулки по парку, я изучала маршрут. Игорь, как всегда, держал меня под руку, рассказывая о планах на детскую комнату, а я мысленно прокладывала путь от дома до автобусной остановки, от остановки до станции метро, от метро до вокзала. 20 минут пешком до остановки, если идти быстро – еще 30 минут на метро, плюс время на покупку билета. 1 час, максимум 1,5, и я буду в поезде. «О чем задумалась?» — спросил Игорь, заметив, что я молчу. «О малыше», — солгала я, положив руку на живот. «Представляю, как он будет здесь бегать, когда подрастет». «Наш сын», — улыбнулся Игорь с той уверенностью, которая когда-то казалась мне привлекательной, а теперь раздражала. Он уже решил, что будет мальчик. Он вообще все решал за всех. В среду я заметила важную деталь. Марина Васильевна каждый четверг в 2 часа дня уходила на рынок за продуктами на выходные. «Там самая свежая рыба по четвергам поступает», — объясняла она мне, собирая сумки. «И овощи лучше с утреннего развоза брать. 3 часа займет, не меньше. Нужно все выбрать, домой донести». 3 часа. Этого более чем достаточно. Вечером в среду я тихонько собрала минимум вещей в большую сумку для беременных. Те самые сумки, которые выглядят объемными, но вызывают лишь сочувственные улыбки. Беременным столько всего нужно носить с собой. 2 смены белья, теплый свитер, джинсы, зарядку для телефона. Деньги я разделила. Часть в кошельке, часть зашила в подкладку куртки, часть спрятала в косметичке между прокладками. 43 000 рублей. Мой фонд свободы. Игорь собирался с обычной для него педантичностью. Костюмы в чехлах, рубашки отглажены и сложены, кожаная папка с документами, ноутбук в дорогом кейсе. Он был сосредоточен на предстоящих переговорах и почти не обращал на меня внимания. Считал, что я надежно упакована в рутину под присмотром домработницы. «Будешь по мне скучать?» – спросил он, укладывая галстуки. «Конечно», — ответила я, и это не было полной ложью. Я скучала по тому Игорю, которого полюбила когда-то, по тому человеку, которого, возможно, никогда и не существовало. Четверг начался как обычно. Завтрак в постель, витамины, заботливые расспросы о самочувствии. Игорь был почти нежен, всегда становился таким перед отъездами, словно хотел оставить после себя теплые воспоминания, которые удержат меня на месте. «Марина Васильевна приготовит тебе обед», — говорил он, застегивая манжету рубашки. «Только легкая, полезная. И отдыхай больше, не переутомляйся». «Хорошо», — кивала я, наблюдая, как он собирает последние вещи. В 2:30 приехало такси. Игорь поцеловал меня на прощание, долго, нежно, положив руку на живот. «Береги себя, солнышко, и нашего малыша. Я вернусь в субботу вечером». «Удачных переговоров», — пожелала я, провожая его до двери. Замок щелкнул, и я осталась одна. Точнее, не одна. Марина Васильевна хлопотала на кухне, готовя мне полезный обед из паровых котлет и овощей. Я вернулась в спальню и легла на кровать, изображая усталость. Сердце стучало так громко, что казалось, его слышно по всей квартире. Ровно в 2 часа Марина Васильевна постучала в дверь спальни. «Светлана Олеговна, я на рынок поехала. Обед на плите. Вернусь к 5. Отдыхайте. Спасибо, ответила я, не открывая глаз. Хорошего дня. Я слышала, как она собирается в прихожей, как хлопает входная дверь, как затихают шаги в коридоре. Потом лифт, потом тишина. Я встала с кровати и посмотрела на часы. 14:05. У меня есть почти 3 часа форы. Руки дрожали, когда я доставала спрятанную сумку из дальнего угла шкафа. Я переоделась в джинсы и свитер, надела удобные кроссовки, проверила содержимое сумки, документы, деньги, телефон, зарядка, смена белья – все на месте. Последний раз обошла квартиру взглядом. Стерильная чистота, дорогая мебель, свежие цветы в вазах – все, как любил Игорь. Красивая клетка, в которой я медленно умирала. На кухонном столе лежал список покупок, написанный его рукой. Масло сливочное, сыр твердый, яблоки зеленые, кефир 1%. Даже в командировке он планировал мою жизнь. Я взяла свой телефон и аккуратно вытащила сим-карту, положив ее на стол рядом со списком. В 14:15 я вышла из квартиры. В лифте колотилось сердце, ладони вспотели. А что, если кто-то из соседей спросит, куда иду? Что скажу? Но лифт спустился без остановок, и я оказалась в холле. Консьерж поднял глаза от газеты. «Светлана Олеговна, гуляете?» «В аптеку», — ответила я, стараясь говорить естественно. «Витамины закончились». «Хорошего дня», — кивнул он и снова уткнулся в газету. На улице дул холодный ветер, и я поежилась, поправляя куртку. Впервые за неделю я шла по городу одна, без сопровождения, без контроля. Каждый шаг давался тяжело. Не физически, а морально, словно я разрывала невидимые нити, которые держали меня привязанной к этому месту. Первая остановка – салон связи в 2 кварталах от дома. Я выбрала его специально, достаточно близко, чтобы дойти быстро, но достаточно далеко, чтобы не попасться на глаза знакомым. «Мне нужна новая сим-карта», – сказала я молодому продавцу, показывая паспорт. «Самый простой тариф». «Конечно». Он быстро оформил документы. 300 рублей за карту и 500 на счет. Номер активируется через 10 минут. Я расплатилась и вставила новую карту в телефон. Впервые за месяц у меня была связь без фильтров Игоря. Я могла позвонить кому угодно, написать что угодно. Свобода, которую я почти забыла. Автобус до метро ехал мучительно долго. Я сидела у окна, сжимая сумку на коленях и оглядывалась на каждой остановке. Еще час до возвращения Марины Васильевны. Даже если она вернется раньше и не найдет меня дома, сколько времени пройдет, прежде чем она забеспокоится? 30 минут? Час? Потом звонок Игорю, его ярость, попытки дозвониться до меня. К тому времени я буду далеко. В метро было душно и шумно. Люди толкались, спешили по своим делам. Никого не интересовала беременная женщина с большой сумкой. Я была невидимкой в толпе, и это было прекрасно. Железнодорожный вокзал встретил знакомым запахом кофе, выпечки и человеческой суеты. Я подошла к кассе, руки дрожали так сильно, что едва могла держать документы. «Ближайший поезд в областной центр», — попросила я. Кассир, женщина лет 50 с усталыми глазами, пробежала пальцами по клавиатуре. «Тверь! Отправление в 16:20, прибытие в 20:35. Плацкарт или купе?» «Плацкарт», — выбрала я самый дешевый вариант. «1200 рублей». Я протянула деньги и паспорт. Кассир пробила билет, не обращая внимания на то, что мои пальцы дрожат. Для нее я была обычной пассажиркой. «Второй вагон, место 32», — она протянула билет. «Посадка начнется в 16:05». Билет в руках был как пропуск в новую жизнь. 32. Вагон номер 2. Поезд до Твери. 300 километров от Игоря, 4 часа в пути до свободы. В зале ожидания я нашла место в углу, подальше от основного потока людей. Сумку прижимала к животу, как щит. На больших часах было 15:40. Еще 40 минут. Что, если Марина вернулась раньше? Что, если она уже звонила Игорю? Что, если он уже едет обратно? Я достала новый телефон и включила его. появились уведомления о настройке оператора, потом несколько СМС с рекламой. Никаких звонков от Игоря, значит, пока ничего не знает. 15:50. Объявили посадку на поезд до Твери. Я встала на ватных ногах и направилась к указанному пути. Перрон, составы, люди с чемоданами и сумками. Проводница у второго вагона проверяла билеты. «Документы», — попросила она, когда дошла моя очередь. Я протянула паспорт и билет. Проводница сверила данные и улыбнулась. «Проходите. Вагон 2, место 32. Удачной дороги». В вагоне пахло свежим постельным бельем и железной дорогой. Место 32 оказалось боковым. Я села у окна, поставила сумку на полку. За окном мелькал перрон, другие поезда, привокзальная суета. 16:20. Поезд дернулся и медленно тронулся. Я прижалась лбом к прохладному стеклу и смотрела, как город остается позади. Платформы, стрелки, промышленные районы, потом пригороды, дачи, леса. Слезы текли по щекам, но это были не слезы горя, это были слезы облегчения. Я жива. Я еду туда, где он меня не найдет. Я свободна. Рука легла на живот, где под сердцем рос мой ребенок. Наш ребенок, но больше не его собственность. «Прости, малыш», — прошептала я, глядя в окно на проплывающие мимо поля. «Прости, что папа оказался не тем, кем казался. Но я обещаю, ты вырастешь свободным». Поезд набирал скорость, унося нас все дальше от золотой клетки. Впереди была неизвестность, страшная, но манящая. Впереди была жизнь, которую я выберу сама. За окном уже темнело, и огни фонарей сливались в светящиеся полосы. Каждый километр уводил меня от прошлого и приближал к будущему. К нашему будущему. Я достала телефон, написала первое сообщение за месяцы. «Мама, я свободна». Отправить его было некому, мама давно умерла. Но я написала его для себя, для памяти о женщине, которая всегда говорила: «Светочка, не теряй себя, что бы ни случилось». Теперь я себя нашла.